Глава 19. Едва мы ступили на землю и прошли несколько шагов, как я увидел старую знакомую. Ту самую девушку, которой я помог в супермаркете у своего дома, да продал парочку книг. Правда, в этот раз она была не с преследователями, а шла во главе группы энхансеров. Помимо нее было 4 человека со способностями, которые окружили и вели группу выживших. 10 человек. Женщины и мужчины. Они шли стайкой, как слепые котята за мамкой. Довольно жалкое зрелище. Тот, кто активировал владыку судеб, тоже шел в этой колонне. Самый жалкий из всех. У него была отрублена и перевязана рука. Он сильно потел, и вообще видок у него был отвратный. Учитывая, что сегодня ночью он умрет, ничего удивительного. Немного подумав, я решил не игнорировать их, как других выживших, став спиной к углу здания, чтобы в случае чего мог быстро укрыться там и уйти в сокрытие. А Кристину, отправив на боевую позицию, я показал себя. Они не видели момента моего появления, так что, когда обнаружили мое присутствие, очень напряглись. Однако девушка во главе тут же подняла руку. Судя по всему, она тоже очень удивлена, но меня узнала, так что агрессии в ней нет. Не теряя момента, я медленно поднял руку и вежливо ей помахал. Я не воевать пришел, и раздувать конфликт из-за недопонимания не стоит. Она быстро перекинулась парой слов со своими спутниками и пошла ко мне. Похоже, они были против и не одобряли ее решение, но она их проигнорировала. Значит, она теперь весьма сильна, раз смогла стать лидером. «Вы теперь босс?» – спросил я, добродушно улыбаясь. Девушка тоже улыбнулась, но немного неловко, и покачала головой. «Я ушла из группы, в которой была раньше. Как вы и сказали, тот парень был плохим боссом». «Вот как», — усмехнулся я. «Тогда это?» И кивнул головой в сторону колонны выживших. «Я отправилась в то место на пустыре и задала много вопросов, как вы и говорили», — ответила она. «Покинула свою группу и нашла базу выживших здесь». За информацию, что я им предоставила, меня сделали капитаном одного из поисковых отрядов. Так что они мои подчиненные. «Понятно», — я кивнул головой. «Торговать будем?» — и усмехнулся. Девушка неловко почесала щеку. «Книги не стоят 10 монет за штуку, да? Я вам и так очень благодарна». «Они стоят столько, за сколько я захочу их продать», — усмехнулся я. «К тому же я не продаю их кому попало». Она снова улыбнулась и не стала спорить. Затем я достал 9 книг и показал ей. Как только эти книги появились, за спиной девушки сразу послышались шепотки. «Для нас достать одну – это уже достижение, а вы второй раз достаете целую связку», – усмехнулась она. 10 монет за книгу», – уклонился я от ее замечания. «Если хотите, можете выбрать любую». «Беру все», – быстро ответила она. Даже не посмотрела, что это за навыки. Ну, я так и думал. «Я бы на ее месте тоже взял все». Она ведь теперь ведет целый состав бесполезных вагонов. Появление еще одного энхансера на ее стороне сильно облегчит ей жизнь. «Этот парень выглядит плохо». Я кивнул головой в сторону калеки, активировавшего мой навык. «Он был покусан зомби и так испугался, что отрубил себе руку», — ответила она. «Он еще не знал, что покусанные не становятся зомби. У нас в лагере таких много. Теперь, наверное, этот парень сильно жалеет о своем поступке». «У них в лагере много покусанных, но нет умерших. И если кого-то и загрызли, то сразу до состояния, из которого не восстать». «Ну, это не совсем так», — сказал я. «Судя по его виду, он вряд ли переживет эту ночь. Настоятельно рекомендую связать его, ведь когда он умрет, он все же станет зомби». «Да?» — у нее очень удивленное лицо. «Значит, она не знает». «Если вы правда задавали правильные вопросы, значит, знаете, то, что произошло, называется катаклизмом маны, а не зомби-апокалипсисом. Я имею в виду, что эти зомби не то, что мы видели в фильмах. Если тебя покусали, то вирус в тебя все же попадает, только находится в спящем режиме, если хотите. Однако после смерти он активируется. Я видел, как покусанные много дней назад люди вставали как зомби. Ну или это просто воздействие этой самой маны, и любой убитый может восстать как зомби. Я не знаю. Важен сам факт». «Ясно». Она серьезно кивнула и покосилась на Однорукого. «Спасибо вам. Еще раз». Я усмехнулся. «Раз уж мы делимся информацией, скажу еще вот что. Мы там здоровенный прорубь в реке оставили, и он полон рыбы. Но эти карасяньи очень опасны». Если будете на них охотиться, будьте осторожны. И когда лед полностью сойдет, по мосту может быть очень опасно передвигаться. — Карасянье, — повторила она. — Спасибо, что снова продвигаешь новое название. Я знал, что могу на тебя положиться. — Что ж, увидимся. Посмеиваясь про себя, я не стал дожидаться, пока она переварит информацию, и решил попрощаться. — О, она пришла в себя. — Вы уже уходите? — У меня есть свои товарищи, — улыбнулся я. — Вам следует позаботиться о своих. Она медленно кивнула. — Да, я не хочу отказывать тебе в присоединении к твоей группе. Это будет неловко. Махнув рукой, я быстренько ушел и активировал сокрытие. На самом деле ты мне очень сильно можешь помочь. Ради этого я даже продал тебе несколько бесполезных книг. Пожалуйста, выполни работу хорошо, ладно? Кристина покинула свою огневую позицию и подошла ко мне, а я снова посадил ее себе на спину. «Теперь подождем», — сказал я своей спутнице. Не знаю, поняла ли она, чего мы будем ждать, но уверенно кивнула. Девушка-лидер изучила полученные от меня книги и взяла себе 3 из них. Остальные отдала своей группе. Эти парни были очень счастливы. Я не видел, чтобы они выразили недовольство по поводу распределения. Хоть они и смотрели на меня как волки, я думаю, они любят своего лидера. И это было из желания ее защитить. Это хорошо. Их колонна снова отправилась в путь, а мы с Кристиной медленно пошли за ними. Честно говоря, когда я их увидел в самом начале, я уже думал, что в этом месте нам ловить нечего. Как оказалось, я был прав. Колонна шла по улицам, не встретив ни одного зомби. Они тут все вычистили. И, судя по тому, что я услышал, тут большая база выживших. Так что мы пришли сюда зазря. Хотя не совсем. Мы много времени потратили, наблюдая за этими парнями. Зашли на их базу вместе с ними, послушали разговоры. В целом это неплохое место. Если ты энхансер, тут тебе рады. Если ты вагон, то кушаешь кашку, водянистую, но живешь. Это неплохо. Наконец, послушав, как женщина-лидер описывает мой разговор с ней какому-то парню, я услышал нужный приказ. Этот парень приказал команде девушки-лидера отправиться к реке и попробовать поймать рыбы. Отлично, первая цель достигнута. Теперь только нужно будет проверить, потравятся ли они или нет. Думаю, придем завтра и узнаем. Если тут начнется эпидемия, то мы поймем. Вторая цель – однорукий парень. Вняв моему совету, его отделили от группы, связали и посадили под замок. Теперь я могу спокойно его зарубить ради очка душ. Но я вот о чем подумал. Обязательно ли мне самому его убивать? Может быть, просто его оставить? Если он помрет, когда счетчик моего владыки душ дойдет до 0, это же тоже смерть. Судьба не изменится. Ради науки. Я кивнул головой. Оставим как есть. Если что, потеряю очко душ, но буду знать важный нюанс работы моего навыка. А если нет, то даже лучше. Поехали домой, Кристина. Я легонько подбросил едущую на моей спине девочку. Угу.